вот-вот придет рассвет. Опять рассвет. Он вновь напомнит мне слово «нет», злое слово «нет». Сумеет он прогнать и дождь, и мрак. Все будет как вчера, и не так, все не так. И ночь придет, и рассвет, а любви больше нет. Она ушла, не вернется. И уже не со мною, где-то там за стеною, ты где-то там говоришь мне прощай. Слабеют за окном и дождь, и мрак. Все в мире, как вчера.